Шел 6 час вечера. Как бывает с людьми, приехавшими в город, где у них много знакомых и мало дела, Вазарий испытывал не совсем приятное недоумение, как будто на все и времени не хватит, а сейчас делать нечего. Повидать следовало очень много людей, но никого не нужно было видеть в особенности. Все, вероятно, были бы рады встрече, но никто не был бы ему рад чрезвычайно. И каждому из знакомых лучше было для начала прийти днем, а то вечером без предупреждения можно и помешать. Прежде всего, конечно, надо было бы зайти к Буонаротти, но мысль об этом посещении не очень улыбалась Вазари, хоть оно могло дать несколько интересных страниц для второго издания книги «Микеланджело в 90 лет». Чувства к этому человеку были у него двойственные. Он считал Буонаротти величайшим живописцем, скульптором, архитектором, когда-либо существовавшим на земле, и в письмах своих отзывался о старике в самых восторженных, нежных выражениях. При встречах они обнимались и даже плакали от умиления. Старик был слаб на слезы, хоть едва ли кого-либо любил. Дружба была старая, прочная, однако Вазари никогда не мог до конца преодолеть в себе ужас перед неестественным или сверхъестественным существом Микеланджело. В последний свой приезд в Рим он побывал у старика поздно вечером. Страдая бессонницей, Буонаротти работал и по ночам, в халате, в странной высокой шапке, к которой была прикреплена свеча из козьего жира, стоя на табурете с молотком и резцом в руках, дряхлый старик яростно правил статую. У него она вызывала злобу и бешенство, а Вазари показалась верхом совершенства. При слабом дрожащем свете свечи в мастерской с пляшущими тенями Микеланджело был похож на дьявола. Срывающимся старческим голосом он проклинал всех и все, и свое искусство, и жизнь, и мир, в котором он так засиделся. Воплем и проклятием были и чудесные его стихи. Вазари надел надушенное белье, выбрал самый легкий шелковый костюм, с досадой увидев, что в сундуке наверху лежал тяжелый бархатный, отороченный мехом кафтан, взятый на всякий случай. Вечера бывают холодные. Одевался он, как подобало человеку его лет, без тщательности, но опытному глазу было видно, что этот небрежно одетый человек привык и умеет одеваться отлично. Он очень легко поужинал, поговорил с хозяином, тот, очевидно, никогда не слышал его имени. Да, слава условно, в сущности условно и доброе имя. Он вышел с хозяином за ворота. Хозяин, точно чувствуя себя виноватым, говорил, что такого отвратительного сухого ветра в Риме летом никогда не бывает. Это поздний сирокко, проносящийся чрезвычайно редко, быть может, раз в человеческую жизнь. Жара все-таки немного спала. Давно знакомое, ни с чем не сравнимое очарование Рима охватило Вазари. Здесь с особой ясностью чувствовалось, что все условно, что надо пользоваться жизнью, что и в большом, и в малом надо жить по-своему, не оглядываясь ни на кого, и всего менее на добродетельных семейных граждан. Вазари небрежным, чуть вызывающим тоном задал хозяину несколько вопросов. Хозяин нисколько не удивился, привык давать гостям всевозможные указания, и, почти не понизив голоса, посоветовал сходить к одной очень славненькой генуэзке, недавно приехавшей в Рим и жившей совсем близко у реки. Объяснил, как пройти, но предупредил, что эта женщина — колдунья. «Ну, они все колдуньи», — сказал Вазари. Хотя мнение хозяина нисколько его не интересовало, ему все же было приятно, что, несмотря на его возраст, тот, видимо, не нашел ничего удивительного в его желании. «Да, но некоторые не любят», — ответил хозяин. Вазари снова поднялся к себе в комнату. Сердцебиения не было. Он расчесал гребнем из слоновой кости длинную с густой проседью бороду. Недоброжелатели говорили, что Вазари и бороду носит под Леонардо. Спрятал в сундук деньги, захватил кинжал и вышел в хорошем настроении духа. Невысокая, совсем молоденькая, еще с девичьей угловатостью женщина, с красивыми чертами, без нужды подрумяненного умного личика, с большими, раз навсегда изумленными глазами, с выкрашенными в черный цвет по-генуэзски зубами, очень ему понравилась. Она действительно оказалась строгой и скоро ему в этом созналась, добавив, что ее сестра Сибилла, а тетка Фата Моргана. Вазари, хорошо знавший женщин веселого поведения, нисколько не возражал, не делал вида, будто поражен или принимает сообщение в шутку, и равнодушно поддакивал. «Фата Моргана, так Фата Моргана». Стрега торговала разными полезными снадобьями. В красивом бронзовом ящичке у нее оказались берцовая кость, кусок человечьей кожи, подошва, срезанная с сапога покойника, детский пупок и несколько волшебных мазей разного назначения. Никакого снадобья Вазари не купил, но ящичек зарисовал в записной книжке. Узнав, что он живописец, Стрега обрадовалась и попросила написать ее. Ей давно хочется, так хочется иметь свой портрет, хороший, настоящий. Вазари засмеялся. В этой милой молоденькой женщине, неизвестно почему, занимавшейся таким ремеслом, было то самое, что когда-то было в нем, а может, еще и сохранилось. Страстная любовь к жизни. Желание взять от нее все, что можно. Он с улыбкой подумал, что верно она и свое ремесло колдуньи знает превосходно, и что она своими руками готова была бы задушить других колдуней. «При вечернем свете нельзя». «Я приду завтра», — сказал он весело.